309, май 16. Какими бы огромными богатствами ни владел человек, как бы ни была велика его земная власть, уходит он с земли, оставляя все на земле, и уходит ни с чем, и приходит тоже ни с чем. Все, с чем приходит и с чем уходит, сосредоточено в духе, в чаше его накоплений. Отсюда нелепость земной собственности. Настанет время, когда люди это поймут. И кроме насильной немногой одежды и очень немногих личных вещей, своего ничего не будет. С переменой места пребывания должна быть обеспеченность на новом месте и жильем, и предметами первой необходимости. И приезжать и уезжать будет легко, как в пределах земли, так и в пределах великих границ. Постепенно люди будут понимать, какое обременение представляют собой вещи, и сколь излишне и не нужно все то, чем сейчас жадно владеют люди. В твердыне соблюдается подобный порядок. Сознание освобождено от вещей. Осознано, что собственность является одним из видов тяжелейшего рабства. Много видов различного рабства процветает среди человечества. Трагедия в том, что это не осознается. Рабство у моды. Рабство у всевозможных условностей, рабство у общепринятых мнений и убеждений, предрассудков, суеверий, невежества, страха, страстей, вожделений и так далее. В сущности говоря, современный человек – это не осознающий своих цепей раб всего, что его окружает. И поверх всего – раб своего собственного астрала. Когда говорится об освобождении от всякого рабства, имеется в виду весьма обширная область человеческих знаний, человеческих свойств и особенностей. Как раньше, так и теперь люди разделяются на рабов и свободных, только свободных от всякого рабства духов ничтожно мало. Нельзя освободиться, не осознав сковывающих свободу духа, цепей. Свобода в обычном понимании этого слова не освобождает человека от перечисленных видов рабства. Свобода в духе. Но кто же поймет и согласится с этим? Учение жизни свободу людям несет и понимание призрачности земной собственности. 310.